Здравствуйте, дорогие вязальщицы! Сегодня хочу опять поговорить с вами на некую медицинскую тему, касаемую у нас вязальщиц. Это туннельный синдром. Когда я была школьного возраста, меня отдали учиться на фортепиано. И так уж случилось, что люди именно профессии, которые связаны с музыкой, в данном случае игре на фортепиано, компьютерщики, которые долго сидят за компьютером, что тоже ко мне относится, вязальщицы в данном случае тоже ко мне относятся, их участь столкнуться рано или поздно с туннельным синдромом. У меня знакомство с данной бякой, так называемой, с этим синдромом, возникло лет, наверное, в 14-15. Это очень рано. Но я помню, как я, по-моему, стакан какой-то поднимала. И у меня создалось ощущение, что у меня что-то заклинило. То есть адская боль в руке возникла резко ни с того ни с сего. Вот. Потом начал появляться какой-то тремор. Дрожание, онемение пальцев, то есть какая-то начала происходить непонятная вещь. Вот, и получилось так, что когда я обратилась с этим к врачу, это уже было где-то около 18 лет, я что-то раньше, ну, как бы до этого не обращала внимания, когда уже начала это иметь постоянный характер такие вот, то сковородку не могла поднять. Тоже вот это вот движение, как брать что-то направленное от себя, просто возникали адские боли. И не всегда. То есть нельзя было предугадать, когда это. А потом я начала замечать, что когда рука плохо прогрета, допустим, я пришла только с улицы, и вот она холодная, и когда я что-то беру, возникало вот такое вот защемление, ну, мне так казалось. Вот, когда я пришла к врачу, врач, изучив все там симптомы, все сказал, что, ой, милочка, у вас синдром пианиста. Вот, и говорит, вы же занимаетесь музыкой? Я говорю, ну да. Он говорит, ну, очень многие люди, которые играют на фортепиано, вообще все пианисты, вот, у них постоянно вот этот вот синдром. Он говорит, мы его в медицине называем, как бы, ну, для обычных людей синдром пианиста. Вот, это карпальная невропатия, и по-другому туннельный синдром. Вот, возникает он, значит, из-за ущемления срединного нерва в области запястья, там, где вот лучезапястный сустав. Ну, новость данная меня не сильно обрадовала. Я говорю, боже мой, что же делать теперь? И, в принципе, все советы, которые были даны врачом по лечению, как бы я хоть и прошла, но на какое-то маленькое количество времени работали, я забывала об этом. Но потом это все возвращалось, и причем это было, имело характер такой непостоянный, а редкий, ну, то есть редко и внезапно. Нельзя было предугадать, когда именно вот сейчас вот замкнет там или заболит рука. Вот. Очень сильно синдром начал себе давать, когда я начала активно вязать. То есть, когда появилась монотонная постоянная работа, когда я начала вязать по 12 часов в сутки, а не там безостановочно. Вот. И боли начали появляться ночью. Постоянно болела рука, онемели пальцы, покалывали. Вот такое ощущение, как вот, ну, вот после онемения, да, вот как кровь возвращается, не знаю, или как, ну, покалывание, как будто иголочками кто-то колет. Вот, приходилось растирать руку, и все проходило. Потом я себе помогала теплыми такими, наливала бутылку воды горячей и засыпала, просто держа руки на теплой бутылке, и ночью никаких не было таких симптомов. То есть это возникало от того, как только вот засыпала, рука охлаждалась, и происходило вот такое вот у меня неприятное. Вот такая ситуация со мной происходила. Вот. Но спустя какое-то время, ну, опять прошло, все нормально. И вот возвращается, когда вот очень часто вяжу. И начала встречать в группах по вязанию, в чатах разных, с которыми мы с вами там общаемся, в нашем клубе вязания. У одной девочки произошло прям очень сильное обострение туннельного синдрома. И когда мы разговорились, то оказалось, что почти все, кто находится в этом клубе, у них у всех присутствует этот синдром туннельный. И многие даже себе купили фиксирующие устройства такие на руку. Я вот как бы к ним только присматриваюсь, понимая, что дальше будет только больше меня тревожить данный синдром. Поэтому я так на Алиэкспрессе уже присматриваю себе, какой бы покрасивее себе взять. То есть получается так, что когда вы фиксируете хорошо руку, боль проходит. Вот. Как только свободная рука, вот, и какая-то тяжесть резко вот в руку попадает. Вот у меня всегда со сковородкой. Сковородка очень тяжелая бывает. Я, значит, поднимаю ее на весу. Вот, и у меня происходит защемление. Причем в этот момент у меня такое ощущение, что она как клинится рука, и я не могу даже сковородкой ничего это сделать. Я второй рукой себе помогаю поставить ее обратно. Вот, там про себя ору, чтобы никто не слышал. Начинаю растирать ее, и как бы вот это вот болевой эффект проходит. Никакими лекарствами, ничем я не пользовалась. Вот девочки в клубе говорят, что они принимают, им врачи прописывают какие-то лекарства, но, как показывает практика, они не особо помогают им, потому что они годами и десятилетиями пьют, и как бы эффекта нет никакого. У меня как бы из такого основного, не знаю, корвалол. Единственное, что я употребляю, и можно сказать, тоже так же работает, как и у них, какие-то специальные средства. Хорошо помогает, но я вот когда держу другой рукой руку, в которой есть туннельный синдром, сильно ее сдавливаю, как бы фиксирую, и оно пропадает. Потом обратила внимание, что многие рекомендовали встряхивать руки. И правда, когда начинаю встряхивать, вот как от воды, сразу происходит, ну так понимаю, прилив крови туда идет, и сразу восстанавливается нормальное состояние запястья. Ой, и иногда я вот вяжу, когда и крючок получается держу как нож. Но заметила одно повторяющееся сходство. Все, кто держит как ручку крючок, у того очень редко появляется вот этот тоннельный синдром. То есть, опять же, вот как держать нож, как держать сковородку, и я также держу крючок. То есть у меня получается, не вот у многих других, у которых такая же проблема, именно это действие вызывает вот это болевое ощущение и боль, провоцирование данного синдрома. Вот, поэтому приходится фиксировать. Сейчас, ну, как бы я когда вязала, я не фиксировала никогда, но замечаю в последнее время, что очень часто клинит, очень часто болит, там немеет, пальцы вот немеют на руке, ночью иногда мешает спать, это потому что ночью, когда этот синдром переходит в активную фазу, пальцы начинают неметь, ныть по ночам, приходится просыпаться. Ну, не только по ночам, во время сна имеется в виду. Вот такая ситуация. Если у вас есть такой синдром, расскажите, как вы с ним справляетесь. Вообще, как бы при вязании, замечаете ли за собой такое? Было ли у вас что-то подобное? Не знаю. Или побороли ли вы этот синдром? Может быть, кто-то из вас справился с ним? Буду рада, если вы поделитесь данной информацией с нами, со всеми, потому что здоровье – это залог счастья вязальщицы. Количество времени, которое она вяжет, настроение и так далее. Смотрю, многие девушки даже в чатах иногда пишут, что приходится отказаться от вязания на какое-то время из-за вот этих болей в руках. Ну и это очень обидно, что хобби любимое приходится откладывать из-за вот таких вот заболеваний. И как я понимаю, это ну, как бы до конца оно не лечится, но, по крайней мере, у меня оно не прошло, и я вот кого спрашивала, то есть получается, что его можно контролировать, заглушить на какой-то стадии, и каждый день вот одна мне девушка рассказала, что она делает специальную группу упражнений, разогревает руки, ухаживает, вот как-то, ну, конечно, столько времени нет, постоянно какие-то дела, и, допустим, когда ходишь в магазин, там по 10 килограмм на себе тащишь домой, вот, да, или хотя бы 5, это на запястье очень сильно идет нагрузка, там кто-то детей поднимает, вот я помню, когда у меня была маленькая дочь, у меня это запястье просто ужасно страдало, потому что мне приходилось держать именно той рукой, на которой проявляется этот синдром, так называемая рабочая рука, правая, вот, и просто это был ад, я вот вспоминаю, сейчас, слава богу, не надо никого таскать, но как бы все равно приходится так и там поднимать тяжести, иногда бывает до смешного доходит, что обычная книжка, там какая-то, которую я достаю с полки, может вызвать вот такое болевое ощущение адское, что приходится там, как вот у меня всегда реакция, как будто меня там либо ужалила пчела, либо я обожглась, вот такое вот всегда делают, я такая отпрыгиваю, ну просто настолько неожиданно и больно это все возникает, что некоторые люди, находящиеся рядом, сразу говорят, что случилось? Я говорю, да-да, все хорошо, хорошо, сейчас пройдет быстро. Потом отпускает неожиданно. Это вот если брать те минуты, когда вот он резко возникает и проходит, и потом о нем не вспоминаешь. Я не говорю о таких вот затяжных фазах, как обострение, а именно такие кратковременные его проявления. Вот, а когда обострение, ой, это тоже очень неприятно, там надо начинать, значит, обезболивать от самого плеча и там всю руку пить разные успокоительные, там, ну, все-таки такие по нервам, вот, чтобы успокоить это все. Вот обезболы обязательно, потому что без обезболов там, ну, никак. Оно получается такое болевое, а не менее, ну, очень неприятное, оно ноет постоянно, ну, в общем, не самая лучшая вещь, вот. Поэтому портит, конечно, жизнь нам, вязальщицам, пианистам, гитаристам, вот, и компьютерщикам тоже, когда вот держу мышку, ой, тоже бывает, по несколько часов сидишь, работаешь. А сейчас куда вообще без компьютера? Вообще никуда сейчас. Это все, это наше все. Вот. И когда сидишь, у меня даже рука иногда не расправляется от этой мышки. Она у меня маленькая, и у меня как куриная лапа получается. Приходится делать массаж. Вот, ну и прогреваю, конечно, в горячей воде обязательно руку. Это вот мой как бы совет, если у вас возникает, это значит массаж и вот прогрев руки. Если беспокоит ночью, то что-то теплое класть там, и что вы будете держать, тогда вас ночью не побеспокоит этот синдром. Вот. ну и перевести его в такое непроявляющееся тихое состояние. Ну, больше у меня как бы нечего сказать из моего опыта по данному вопросу. Делитесь вашими советами, вашими историями по этому поводу, как справились, как не справились, что вам советуют, знали ли вы об этом или нет. Буду рада почитать все, что вы напишите. Спасибо, что послушали. Всем ровных петелек, здоровых рук, крепких крючков. Не вешайте нос, девочки, все будет хорошо. Будем здоровыми, все будет как надо. Мы обязательно со всем справимся. Все, всем успеха, всем удачи. Ваша Шума.